господина Калиста Телекуды о безмолвнической жизни. Нельзя покаяться без безмолвия. Нельзя сколько-нибудь коснуться чистоты без анахоретства. Невозможно при видении людей и беседах с ними сподобиться умного зрения Бога и молитвенной беседы с Ним. Почему те, коих объемлет заботливое желание покаяться в своих прегрешениях, очиститься от страстей, достигнуть и вкусить созерцание Бога и беседы с Ним, что есть предел и цель живущих по Богу и залог вечного Божия наследия, всеми способами взыскивают безмолвие, наиполезнейшим делом для себя почитая удаление от людей и анахоретства, с должным, конечно, к тому расположением и настроением. Начало делания их в безмолвии бывает плач, самоосуждение и самоуничижение. Ради их, чтобы они проходили сколько можно чище, бдение, стояние, воздержание и телесный труд, коих предел — потоки слез, источаемых очами смиренное мудрствующих в сокрушении сердца. Так внимают они очищению своему и так деятельно преуспевают в нем. Пределом сих трудов служит умиротворение помыслов, как начало излияния слез. После сего ум обычным образом начинает рассматривать природу вещей, постигать художество Божие, понимать божественную мысль и узревать во всем следы божественной силы, премудрости, благости и всего, что обыкновенно в Боге созерцается. И в таинство Писания входит он, и при естественных благ вкушает, и примирными красотами наслаждается, и Божией любви делается приятелищем, и таким образом пленяется любовью, радуется и благодушествует, как достигший предела добродетелей. Любви к Создателю всяческих, никакой прелести не испытывая и не подозревая, а только претерпевая одни соблазнительные нападки и непотребные греховные движения по многим причинам, как изменчивы. Таким путем следует восходить к возустроению себя, далеко стоя от нечаяния и окрыляясь надеждою на человеколюбие Божие в достижении благ божественных, пребывая в слезах, в молитве и в других сказанных подобных деланиях, услаждаясь сколько доступно раем любви к Богу и ничего больше не видя, кроме слез, мира помыслов и любви Божией. Так держится незаблудный путь. Так образуется залог спасения души смиренно-мудрствующей, трезвящейся и молящейся во Христе Иисусе Господе нашим. Когда сидишь в келье, ум твой да имеет дерзновение к Богу во смирении своем. Смирение пусть держит по причине бедности твоей и твоего ничтожества, а дерзновение — по причине всепревосходящей любви Божией и Божие снисхождение, какое имеет Он к людям. Так душа возводится к благоговейному почитанию Бога, когда и сознав себя грешною, дерзает приступать к Нему по Его человеколюбию. Почему священный Павел заповедует, говоря, «Да приступаем убо с дерзновением к престолу благодати». И воистину дерзновение к Богу есть некое око, или крыло молитвы, или дивное некое молитвенное устроение. Не так, чтобы дерзал кто о себе, яко добрый и достойный, но чтобы воспарял к надежде божественной, воодушевляясь помышлением о неизреченном человеколюбии, любви и незлобии к нам Божьим. Итак, молись дерзновенным настроением в смиренном мудровании, питаясь благими надеждами на Бога, как сказано, во Христе Иисусе Господе нашим. Надлежит тебе строго держаться того, что смиряет плоть, и ум освобождает от всего вяжущего и гнетущего. Вот что я разумею. Умеренное ястие, легкое питье, краткий сон, стояние на молитве по силе, преклонение колен со смиренным видом, бедная одежда, малоговорение и то по нужде, и другое, что сколько-нибудь может укрощать плоть. Вместе с сим надобно завести и то, чем ум возбуждается к деятельности, и сердце располагается прилепляться к Богу. Таковы чтение Священного Писания и святых его толковников, умеренное разумное псалмопение, размышление о том, что прочитывается из Писаний, и о дивных вещах, видимых в творении, и устная молитва, пока святая благодать Духа действенно подвигнет ее и сердце. Тогда другой праздник, и время иного ликования, не языком возбуждаемого, а из сердца духом, действенно исторгаемого. Это ты теперь совершай так. Сделай сколько можешь коленопреклонений, потом сядь и молись. Утомившись молиться, переходи к чтению, как сказано, и опять возвращайся к молитве. Намолившись досыта, встань на псалмопение непродолжительное. От него опять переходи к молитве, и, утомившись над нею, побудь немного в размышлении прежде сказанном, и опять берись за молитву. Наконец, и рукоделием займись немного для разогнания уныния, как слышал ты от отца в святче. Во всем твоем по Богу делании каждодневном, с утра до утра, преимущество всегда — да отдается молитве. Прочие делания приходят только по причине утомления в молитве. Когда же милость Божия приосенит душу, и благодать Духа источит из сердца, как из источника молитву, тогда ум одной молитве прилежит и созерцанию, отторгши себя от всего другого, и одною молитвою и созерцанием услаждается в раю любви Божией. Над всеми добрыми делами державствует молитва. Слезу покаяния она рождает. К умерению помыслов весьма много содействует, будучи понуждаема единого Бога почитать высочайшим миром. Любви к Богу она есть родительница. Мысленную силу души она одна очищает, Бога представляя родителем и ангельской чистоты. Вожделительную силу души чистую для Бога сберегает, ибо, прилепляясь к Богу и беседуя с Ним, безмерно и преестественно благим и добрым, она и вожделение все прилепляет к Богу. Раздражительную часть души в такой мере укрощает, в какой припадает, молится и просит Бога, смиряя и душу через такое припадание, потому что никто в то время, как молится и просит, не может держать в душе несмиренное или гневливое мудрование. Посему, сводя все воедино, могу сказать, что все силы души и все действия ее нравственные и умственные преподобная молитва очищает и исправляет, особенно когда вземлет собою и созерцание Бога, и последующую за ним божественную любовь при мирном устроении жизни и поведении, по сказанному прежде. Из какого же места сердца источается слеза, там домыслится и зрится помысел твой, склоняясь внутрь тебя путем дыхания во время молитвы, и там да пребывает сколько можно. Ибо это крайне благотворное — производить частые и обильные слезы. Это пресекает пленение ума, водворяет мир мысленный, дает ход молитве и содействует обретению молитвы сердечной благодати и животворящего духа во Христе Иисусе Господе нашем. Есть пять деланий безмолвия. Молитва или непрестанная память Иисусова, вводимая путем дыхания, без всякого стороннего помышления, которое совершается через всестороннее воздержание, то есть и чрева, и сна, и других чувств, внутри келии со смирением. Псалмопение мерное. Чтение такое же из божественных Евангелий и святых отцев. Из глав о молитве, особенно нового богослова, Исихия, Никифора, размышления о суде Божьем и памяти смертной, и о подобных предметах, и небольшое рукоделие. Прошедши все, опять следует возвращаться к молитве, нудя себя без жалости к таким деланиям, пока ум привыкнет отлагать парение свое памятью о Господе и непрестанным приникновением к болезнованию сердца. таково делание новоначальных монахов, желающих безмолвствовать, или безмолвников в новоначале их безмолвствования. Таковый должен нечасто выходить из келии и избегать свиданий и бесед со всеми, разве только по крайней нужде допуская, но и в таком случае со всяким вниманием и себя хранением, и при том сколько можно реже, потому что это не только новоначальным, но и преуспевающим уже причиняет рассеяние мыслей. Молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», умом в сердце творимое со вниманием, без всякого стороннего помышления, не вдруг такое является, но требует навыка. Сначала делается сие с нуждением, причем и сторонние помышления пресекают ее, но труд, терпение и усердие производят, наконец, то, что она творится уже непринужденно, сама собою. При втечении сторонних мыслей долго не прекращается, но, наконец, и это проходит. Тогда молитва сия, невозмущенное сердце, возносится умом ко Господу с верою, упованием и благоговейством. И это есть сердечная молитва. Ее сопровождает теплота некая, которая начинается с самого начала углубления ума в сердце для сей молитвы и содействует ему в отревании сторонних мыслей и чувств, и сама, вместе с сим очищением ума от всего стороннего, возрастает, усиливается и установляется. Когда сердце исполнится сею духовной теплотою, которая отлична от всех других теплот, тогда ум сидит неисходно в сердце и непрестанно к Господу взывает с теплотою чисто и беспримесно. Всей молитвенной теплоте порождается в сердце любовь к преснопоминаемому Господу Иисусу, а из ней слезы сладостные источаются от вожделения поминаемого Иисуса. Это непрестанная молитва, которая едина есть с любовью к Господу. Чтобы сподобиться сего и всего другого, что из сего последует, о чем говорить теперь не время, надо всячески стараться страх Божий иметь пред очами своими, с памятью Иисусовую внутрь сердца, а не как-нибудь вне, дабы оно сим образом удобно отревало не только нечистые и страстные, но и всякие вообще сторонние помышления. Плодом всего будет удостоверение в любви Божией к действующему так. Блаженные состояния. Надо постережется, сподобившись сего, взыскать явление Бога, чтобы вместо света истинного не принять того, кто есть сущая тьма, притворяющаяся светом. Если же когда ум увидит свет без всякого искания его, пусть не принимает его и не отвергает, но пусть пойдет и спросит у имеющего силу развлечения таких вещей и от него узнает истину и поистине поступит. Это если найдет настоящего опытного учителя, который знает дело не из божественного только Писания, но и сам испытывал просвещение свыше благодатью Божию. Если же не найдет такого, то лучше не принимать, но во смирении предать дело Богу, почитая себя недостойным такого видения. Это узнали мы от отцев. При всем другом и паче всего другого надлежит ведать следующее. Как желающий выучиться стрелять не без цели и знака натягивает лук, так и желавший научиться безмолвию пусть имеет свой знак. Именно, чтобы быть всегда кротким сердцем и никогда ничем не возмущаться до гнева или неудовольствия. В этом легко успеть, если от всех уклониться и больше молчать. Если же, когда случится возмутиться, надо поскорее покаяться, себя укоряя, и положить строже внимать себе потом, чтобы тихо и с чистой совестью, положив начало, опять призывать Господа Иисуса и божественную Его благодать в успокоении души своей, что и получит. И не только это, но душа его получит упокоение от всех прежде стужавших ей страстей и бесов, и неизреченную возвеселится радостью. Если, впрочем, они и стужат ей когда, но воздействовать на нее не возмогут, ибо она уже не лежит к ним, и никакого не имеет желания ихних услаждений, так как все ее желание устремлено к Господу, дающему ей благодать. Брани же такой она подвергается по попущению, а не по оставлению. Для чего? Для того, чтобы не превознесся ум ее тем, что обрел истинное благо, от которого другие еще далеки, но имел в всех бранях всегдашнее побуждение к смирению, им не только побеждая гордых супостатов, но и больших даров сподобляясь, коих досподобимся и мы все от Христа, ради нас только себя смирившего и всем смиренным, богатую благодать подающего».